Глава 9. Магда действительно стоила десятка других баб. Бартка своего она держала строго, но привязана была к нему сильно. В минуту гнева, как, например, в известный вечер в корчме, она говорила ему в глаза, что он дурак, но за глаза отзывалась об нем так: «Мой Барток только дураком притворяется, а он хитер». А Барток был так хитер, как его лошадь. И без Магды, не то что с хозяйством, а и ни с чем бы справиться не мог. Теперь, когда все лежало на ней, когда она начала бегать, просить и хлопотать, то и выхлопотала все, что ей было нужно. Через неделю после свидания с мужем в тюремной больнице она опять прибежала к Бартку, задыхающаяся, сияющая, счастливая. «Как поживаешь, Барток? Уволень ты мой!» — радостно закричала она. «Знаешь, пан приехал, женился в царстве, молодая пани, как ягодка, и взял же он за нею всякого добра, ой-ой!» Владетель Подгнетова действительно женился. Приехал с молодою женой в имение и действительно взял за нею много всякого добра. «Ну и что же?» — спросил Барток. «Молчи ты, глупый!» — отвечала Магда. «Ох, запыхалась я, Господи! Пошла я пане поклониться, смотрю. Вышла ко мне, как королевна какая-нибудь, молоденькая, как цветочек, пригожая, как зорька ясная. Жара какая, запыхалась я». Магда начала отирать фартуком влажный лоб и через минуту вновь заговорила прерывающимся голосом. «Платьице на ней голубенькое. Повалилась я ей в ноги, она мне ручку дала. Я поцеловала, а ручка у ней маленькая, как у ребенка. Пригожая пани, как святая на иконах, и добрая, и горе наше понимает. Начала я ее просить помочь нам. Дай ей, Господь, доброго здоровья. Она говорит, что могу, говорит, то сделаю, а голосок у ней... что как скажет, так на сердце сладко делается. Начала я ей рассказывать, какой в Подгнетове народ несчастный, она и говорит, да не в Подгнетове только. Я тут разревелась, и пани тоже. А тут пришел пан, увидал, что она плачет, и начал ее целовать, то в глазки, то в губки. Паны не такие, как вы. А она ему говорит, сделай для этой женщины, что можешь. А он говорит, все на свете, чего ты не пожелаешь. Да благословит ее Матерь Божия ягодку мою золотую и деток ее. Пан сейчас же и говорит, вы сильно провинились, потому что отдались в руки немцу. Но, говорит, я помогу вам и заплачу за вас юсту. Барток почесал у себя в затылке. «Да ведь и пан и сам в руках у немцев». «Мало ли что! Да пани богатые! Они теперь всех немцев в Подгнетове купить могут! Значит, пан и может говорить, что ему угодно. Выборы, — говорит пан, — скоро будут. Так смотрите, чтобы ваши не голосовали за немцев, а я юсту заплачу и бёге прищемлю хвост». Пани его обняла за это, а пан спрашивал о тебе и говорит, что потолкует о тебе с доктором, а доктор тебе напишет свидетельство, что ты теперь сидеть не можешь. Если, говорит, его совсем не освободят, то он отсидит зимою, а теперь он на работу нужен. Слышишь? Вчера пан в городе был, а сегодня доктор едет в Подгнетово, потому что его пан пригласил. Доктор не немец, и свидетельство тебе напишет. Зимою будешь сидеть в тюрьме, как король, и лопать тебя будут давать за даром, а теперь пойдешь домой работать и юсту заплатишь. А если пану всего не отдадим осенью, то я у пани выпрошу, да благословит ее Матерь Божия. Слышишь? «Хорошая пани, нечего говорить», — бодро сказал Барток. «Повались ты ей в ноги, повались, — говорю, — а то я тебя за твой желтый хохол оттаскаю. Только бы Бог урожай дал. Видишь, откуда спасение-то идет? От немцев? Дали они тебе хоть грош за твои дурацкие миндали, а? По морде тебе дали, вот и все. В ноги повались, пани, говорю тебе. Отчего не повалиться? — решительно отвечает Барток. Судьба снова, казалось, улыбается победителю. Несколько дней спустя его уведомили, что по состоянию его здоровья он увольняется из тюрьмы вплоть до зимы. Но перед этим Ландрат приказал ему явиться в присутствии. Барток явился, в чем душа держится. Тот мужик, который когда-то со штуком в руках брал знамена и пушки, теперь начал бояться всякого мундира, как смерти. В глубине его души зародилось какое-то глухое бессознательное чувство, что его преследуют, что над ним тяготеет какая-то огромная неприязненная злая сила, и что если он станет сопротивляться ей, она сотрет его с лица земли. Барток стоял теперь перед Ландратом, как когда-то перед Штейнмитцем, грудь вперед, руки по швам, не смея перевести дыхание. Здесь было несколько офицеров. Война и военная дисциплина предстали перед ним, как живые. Офицеры смотрели на него сквозь золотые пенсне с гордостью и презрением. С каким прусскому офицеру следует смотреть на простого солдата и польского мужика? Он стоял неподвижно, а Ландрат говорил что-то повелительным тоном. Он не просил, не уговаривал, а только приказывал и угрожал. В Берлине умер депутат, назначены новые выборы. «Ду польнише сви!» Попробуй только подать голос за пана Ежинского. Попробуй!» Брови всех офицеров нахмурились и сложились в грозные складки. Один, обкусывая сигару, повторил вслед за Ландратом. «Попробуй!» А в победителе Бартке и дух замер. Когда он услышал желанное «пошел вон!», то сделал полоборота налево, вышел и вздохнул свободно. Ему дали приказ подать голос за пана Шульберга из Верхней Кривды. Об этом приказе он не думал, но вздохнул свободно, потому что шел теперь в Подгнетово, потому что во время жатвы мог быть дома, потому что пан обещал заплатить Юсту. Барток вышел за город, его охватил простор полей с дозревающими хлебами. Тяжелый колос ударяется о другой колос, и все они шумят шумом, так дорогим для мужицкого уха. Барток был еще слаб, но солнце его согревало. «Эх, хорошо на свете!» — подумал измученный солдат. До Подгнетова было уже недалеко. Глава десятая. Выборы, выборы! У пани Марии Ежинской вся головка забита выборами. Она и думать, и говорить ни о чем другом не может. «Вы великий политик!» — говорит ей сосед Шляхтич. И как змей впивается в ее маленькие ручки, а великий политик краснеет, как вишня, и отвечает со своей прелестной улыбкой. «О, мы агитируем, как можем!» «Пан Юзеф, конечно, будет депутатом», — убежденно говорит сосед. Великий политик отвечает. «Я очень бы хотела этого, но тут дело идет не о Юзефе, здесь более важные соображения». Пани Мария весьма неполитично краснеет еще раз. «Чистый бисмарк, ей-богу!» — восклицает старый шляхтич и снова целует маленькие ручки, а потом начинает что-то толковать об агитации. Шляхтич берет на себя Нижнюю Кривду и Мизерова. Верхняя Кривда уже потеряна, она попала в обладание пана Шульберга. А пани Марии должна исключительно заняться Подгнетовым. Голова у нее горит, когда она вспомнит о важности своей роли. И действительно, она не тратит времени. Каждый день ее можно видеть на деревенской улице. Одна рука придерживает юбку, в другой — зонтик, а из-под белой юбки выглядывают маленькие ножки, которые так и семенят. Тоже для великих политических целей. Она входит во все хаты. Всем людям, занимающимся работой, говорит: «Бог на помощь!» Она навещает больных, привлекает на свою сторону население, помогает где только может. Она делала бы это и без политики, потому что сердце у нее доброе, но для политики старается тем больше. И чего бы она ни сделала для этой политики? Она не смеет признаться мужу, что ей необыкновенно хочется поехать на крестьянский сход. Она в своей головке составила даже план речи, который нужно произнести на этом сходе. Что за речь? Что за речь? Правда, пани Мария не осмелилась бы произнести эту речь, но если произнесла бы, то произвела бы великий эффект. Зато когда в Подгнетово пришло известие, что власти разогнали сход, великий политик разревелся от злости в своей комнате, разорвал в куски платок и целый день ходил с красными глазами. Напрасно муж уговаривал ее не огорчаться до такой степени. На другой день агитация в Подгнетове велась еще с большим ожесточением. Теперь пани Мария не остановится ни перед чем. Однажды она так громко и непочтительно отозвалась о немцах, что даже муж счел нужным удержать ее. Положим, опасности никакой не было. Люди принимали ее с радостью, целовали у нее руки, улыбались ей, потому что она такая хорошенькая, такая розовенькая, что куда ни войдет, везде сделается светлей. По очереди она заходит и в хату Бартка. Лыска не пускает пани Марию. Магда энергически унимает его поленом. «О, ясная пани, золото ты мое! Красавица, ягодка ты моя!» — восклицает Магда и припадает к ее руке. Барток, согласно условию, бросается ей в ноги. «Я надеюсь, — после первых приветствий говорит молодая пани, — я надеюсь, Барток, что вы подадите голос за моего мужа, а не за пана Шульберга». «О, зорька ты моя ясная!» — восклицает Магда. «Кто стал бы подавать голос за Шульберга? Чтоб ему лопнуть!» Здесь она снова целует ручку у пани. «Не сердитесь, но когда говоришь о немцах, то никак языка не удержишь. Муж говорил мне, что заплатит Юсту». «Да благословит его Бог!» Тут Магда обращается к Бартку. «Чего ты стоишь, как дубина?» Он у меня не мастер говорить. «Вы будете голосовать за моего мужа?» — спрашивает у него пани. «Да? И вы поляки, и мы поляки. Будем держаться вместе». «Да я ему голову разобью, если он не будет голосовать», — говорит Магда. «Чего ты стоишь, как дубина? Пошевеливайся!» Барток снова целует ручку у пани. Он мрачен, как ночь, и молчит все время. В мыслях его неотступно стоит ландрат. Настал день выборов. Пан Ежинский уверен в своей победе. В Подгнетово съезжаются соседи-помещики. Они возвращаются из города, где подали уже свои голоса, а теперь будут ждать здесь ксенза, который сообщит им о результатах выборов. Затем последует обед. Вечером пан и пани Ежинские выезжают в Познань, а потом в Берлин. Некоторые деревни уже вчера подали свой голос. Результат будет известен сегодня. Собравшиеся гости преисполнены добрых надежд. Молодая хозяйка немного беспокоится, но и она надеется, и так любезно улыбается, так ласково принимает всех, что всеобщее мнение признает пана Юзефа счастливцем, отыскавшим в царстве необыкновенное сокровище. Но сокровище не может спокойно усидеть на месте. Бегает от гостя к гостю и каждого в сотый раз уверяет, что Юзя непременно будет выбран. На самом деле она нечистолюбива и не из одного тщеславия только желает сделаться пани депутатшей. В ее молодой головке твердо засела мысль, что ей и ее мужу предстоит великая миссия. Сердце ее бьется так же сильно, как во время венчания, и радость озаряет ее милое личико. Искусно лавируя между гостей, она приближается к мужу и шепчет ему на ухо, как балованный ребенок, «Пан депутат!» Он улыбается, и оба они необыкновенно счастливы. Обоим хочется поцеловать. Но при гостях этого сделать нельзя. Тем не менее, они ежеминутно смотрят в окно, потому что дело представляет большой интерес. Умерший депутат был поляк, и немцы в первый раз выставляют в этом округе своего кандидата. Очевидно, победоносная война придала им храбрости. Но поэтому самому гости пана Ежинского тем более желают, чтобы избран был их кандидат. Перед обедом произносятся разные патриотические спичи, которые необыкновенно волнуют молодую хозяйку. Она совсем не привыкла к ним. По временам на нее находит опасение. А что, если произойдет какой-нибудь подлог при счете голосов? Но, впрочем, в комитете заседают не одни немцы. Более старые и опытные люди объясняют хозяйке, как производится счет голосов. Она слышала уже это 100 раз, но хочет услышать его 101-й. Ах, ведь дело идет о том, будет ли местное население иметь депутатом в парламенте своего защитника или врага. Все это разрешится скоро, даже очень скоро, потому что на дороге вдруг появляется столб пыли. Ксёнц едет, повторяют гости. Хозяйка бледнеет. На лицах всех присутствующих отражается волнение. Они уверены в победе, но, тем не менее, последняя минута заставляет их сердца биться сильнее. Но то не Ксёнц. Это приказчик возвращается верхом из города. Может быть, он что-нибудь знает? Он привязывает лошадь и бежит к дому. Гости с хозяйкой во главе выбегают на крыльцо. Есть какие-нибудь известия? Есть? Пан Ежинский выбран? Что? Подойди сюда. Ты знаешь, наверное? Результат объявлен? Вопросы так и сыпятся на приказчика, а он подбрасывает шапку кверху. «Наш пан выбран!» Хозяйка опускается на скамейку и прижимает руку к волнующейся груди. «Виват! Виват!» — кричали соседи. «Виват!» Из кухни выбегает прислуга. «Виват! Побиты немцы!» «А Ксёнц?» — спрашивает кто-то. «Сейчас приедет!» — отвечает приказчик. «Голоса еще не все сосчитаны!» «Давайте обедать!» — кричит пан депутат. Все возвращаются в залу. Поздравления теперь уже не носят такого бурного характера. Только молодая хозяйка не может сдержать своей радости и, несмотря на присутствие посторонних, бросается мужу на шею. Но никто не ставит ей это в вину. Все сильно растроганы. «Ну, поживем еще», — говорит сосед из Мизерова. В это время у крыльца раздается стук колес, и в залу входит Ксёнц, а за ним старый Мацей из-под Гнётова. «Милости просим», — кричат присутствующие. «Ну, конечно, огромное большинство». Ксёнц молчит с минуту, а потом бросает как бы в лицо всеобщей радости два резких и коротких слова. «Шульберг избран». Минута изумления, град поспешных и тревожных вопросов, на которые Ксёнц отвечает снова. «Шульберг избран. Как? Что случилось? Приказчик говорил не то, что случилось. Пан Ежинский выводит из комнаты бедную пани Марию, которая кусает платок, чтобы не расплакаться или не упасть в обморок. «О, какое несчастье!» — повторяют гости, хватаясь руками за голову. В эту минуту из деревни доносятся радостные крики. То подгнетовские немцы торжествуют свою победу. Пан и пани Ежинский снова возвращаются в залу. Слышно, как в дверях пан Ежинский говорит жене «Il faut faire bonne mine». Хозяйка уже не плачет. Глаза у нее сухие, только на лицо выступил сильный румянец. «Расскажите теперь, как это случилось?» — спокойно спрашивает хозяин. «Да как же этому и не случится?» — отвечает старый Мацей. «Коли и здешние мужики подавали голос за Шульберга». «Как здешние?» «Да так. Я сам видел, и все видели, как Барток Словик подал голос за Шульберга». «Барток Словик?» — спрашивает пани. «Да. Теперь мужик катается по земле, плачет, а жена его бронит, на чем свет стоит. Но я сам видел, как он подавал голос». «Такого из деревни нужно выжить», — говорит сосед. «Да и другие, что были на войне, также подали голос за Шульберга», — продолжает Мацей. «Говорят, им так приказали». «Злоупотребление! Явное злоупотребление! Неправильные выборы, насилие, подкуп!» — кричат разные голоса. Не весел был этот обед в подгнетовском барском доме. Вечером пан и пани Ежинские уехали, но не в Берлин, а только в Дрезден. А несчастный, проклинаемый и поносимый всеми Барток тем временем сидел в своей хате, чуждый даже для собственной жены, потому что и Магда в течение всего дня не сказала с ним ни слова. Осенью Бог послал урожай, и пан Юст, который только что вступил в обладание землей Бартка, убедился, что обделал недурное дельце. Однажды по дороге из Подгнетова в город шли трое людей — мужик, баба и мальчик. Мужик, сильно сгорбленный, больше походил на старика нищего, чем на здорового человека. Они шли в город, потому что в Подгнетове не могли найти работы. Шел дождь, баба отчаянно рыдала по утраченной хате. Мужик молчал. На дороге было пусто. Ни телеги, ни человека — только крест простирал над нею свои намокшие перекладины. Дождь становился все сильнее и сильнее, на землю спускался мрак. Барток, Магда и Франок шли в город, потому что победитель должен был отсиживать в тюрьме срок своего наказания по делу пана Бёги. Пан и пани Ежинские живут в Дрездене.